С приема Джастина ушла вместе с Леоном. Она ему сказала, что собирается с Дэном в Грецию, а потом он сказал, что собирается к себе в Бонн. «Давно пора, черт возьми», — заявила Джастина. «Не очень-то вы себя утруждаете в качестве министра. Все газеты пишут, вы бездельник, гуляка. Только и знаете, что развлекаться с рыжими австралийскими актрисами, старый пройдоха». Леон погрозил ей внушительным кулаком. «Вы не подозреваете, как дорого я расплачиваюсь за свои немногочисленные удовольствия? Может быть, пройдемся пешком, Ливень, не возражаете?» «Нет, если вы не пойдете босиком». «Босиком теперь нельзя. У мини-юбок есть свои недостатки. Раньше мы ходили в чулках, их ничего не стоило скинуть. А теперь изобрели что-то вроде театрального трико. Его на людях не сбросишь. Это было бы величайшее потрясение нравов со времен леди Годивы. И если я не хочу погубить колготки, они стоят 5 гиней, волей-неволей надо ходить в туфлях. По крайней мере, вы пополнили мое образование по части дамского туалета, как верхнего, так и нижнего, — кротко заметил Хартгейм. «Бросьте, пари держу, у вас десяток любовниц, и вы всех их раздеваете». «У меня только одна, как и подобает хорошей любовнице. Она ждет меня в неглиже». «Слушайте, а мы ведь, кажется, никогда еще не обсуждали ваших сексуальных дел. Да чего завлекательно. Какая же у вас любовница?» «Безмозглая, белобрысая, болтливая 40-летняя бочка». Джастина остановилась, как вкопанная. «Вы меня дурачите», — медленно сказала она. «Не представляю вас рядом с такой женщиной». «Почему же?» «Для этого у вас слишком хороший вкус». «У каждого свой вкус, о вкусах не спорят, моя дорогая. Я и сам отнюдь не красавец. Неужели, по-вашему, я способен настолько очаровать молодую и красивую женщину, чтобы она стала моей любовницей? Да с чего вы взяли?» «Вполне способны», — сердито возразила Джастина. «И еще как? Это что же, деньгами? Да при чем тут ваши деньги? Вы просто дразните меня. Вечно вы меня дразните. Леон Мерлин Хартгейм, вы прекрасно знаете, сколько вас обаяния. Не то вы не разгуливали бы в сетчатых рубашках с золотыми медальонами на груди. Внешность еще далеко не все. А если бы было и все, я бы тоже призадумалась». «Ваше участие во мне очень трогательно, Херцхен. Почему с вами у меня всегда такое чувство, будто мне за вами не угнаться?» Джастина уже остыла. Теперь она стояла и неуверенно смотрела на Леона. «Вы же говорили не всерьез, правда?» «А как, по-вашему?» «Нет. Вы не тщеславны, но сами прекрасно знаете, какой вы обаятельный». «Знаю, нет ли, неважно. А вот что вы находите меня обаятельным, это важно». «Конечно, нахожу», — чуть было не ответила она. «Совсем недавно я попыталась прикинуть, каков бы ты был в роли моего любовника, но решила, что ничего из этого не получится. Ты мне нужнее как друг. Если бы он дал ей это сказать, то пришел бы, пожалуй, к выводу, что его время еще не настало, и действовал бы иначе». Но она не успела вымолвить ни слова, он уже схватил ее в объятия и осыпает поцелуями. На добрых 60 секунд она обмерла, беспомощная, ошарашенная, одержимая одним, найти в себе силы устоять под этим неистовым бешеным порывом. Его губы, да это чудо, а волосы буйные и густые, тоже сама жизнь, зарыться в них пальцами наслаждение. Потом он сжал ее щеки ладонями, с улыбкой заглянул в глаза. «Я тебя люблю». Джастина ухватилась за его запястье, но не так легко и нежно, как прежде с Дэном, а вцепилась ногтями чуть не до крови. Она отступила на шаг другой. Стояла и с силой терла губы о сгиб локтя. Глаза огромные, испуганные, грудь тяжело вздымается. «Ничего не выйдет», — еле выдохнула она. «Ничего из этого не выйдет, Ливень!» Сбросила туфли, наклонилась, подхватила их и пустилась бежать. И через 3 секунды этого мягкого стремительного бега уже не стало слышно. А он вовсе не собирался ее догонять. хотя она, видно, этого опасалась. Саднили разодранные в кровь запястья. Он промокнул их по очереди носовым платком, пожал плечами, спрятал покрытый пятнами платок и постоял, прислушиваясь к боли. Немного погодя вынул портсигар, закурил и медленно пошел по улице. Ни один встречный не догадался бы по его лицу о том, что он чувствует в эти минуты. Все, чего он желал, к чему стремился, было уже в руках, и вот потеряно. Глупая девчонка. Когда она, наконец, повзрослеет? Все чувствовать, на все откликнуться и от всего отказаться. Но он был по натуре игрок, из тех, что умеют и проигрывать, и выигрывать. Долгих 7 лет он выжидал, прежде чем на посвящении Дэна ощутил в ней перемену и решил попытать счастье. И, видно, поторопился. Но ничего, все может еще обернуться по-другому. Завтра или, принравит Джастины, через год, через 2. Что-что, а сдаваться он не намерен. Надо только быть начеку, и однажды счастье ему улыбнется. Внутри у него все дрожало от беззвучного смеха. Безмозглая, белобрысая, болтливая 40-летняя бочка. Непонятно, отчего это сорвалось с языка. Разве только потому, что давным-давно эти слова сказала ему бывшая жена. У таких, мол, всегда бывают камни в печени. Она и сама страдала от этих камней, бедная Анна Лиза. А, впрочем, ей-то было все 50, и она темноволосая, худая и, на диво, сдержанная, замкнута, запечатана наглухо, точно джин в бутылке. Чего ради я сейчас думаю об Анне Лизе? Компания, которую я терпеливо вел столько лет, закончилась провалом, и я преуспел не больше, чем бедняжка Анна Лиза. Но ничего, фрейлин Джастина О'Нил, поживем — увидим. В окнах дворца горит свет. Надо подняться, поговорить несколько минут с кардиналом Ральфом. С виду он очень постарел, явно нездоров. Пожалуй, надо бы его убедить показаться врачам. У Леона защемило сердце, но не из-за Джастины. Она молода, впереди еще довольно времени. Из-за кардинала Ральфа, на глазах у которого принял сан его родной сын, а он об этом не подозревает. Было еще рано. В вестибюле гостиницы полно народу. Джастина, уже в туфлях, торопливо прошла к лестнице, наклонив голову, взбежала наверх. Несколько минут дрожащими руками рылась в сумочке, не находя ключа. Думал уже, что надо будет спуститься к портье, опять выдержать взгляды всей этой толпы. Но ключ оказался в сумке. Она его заметила, должно быть, только на 20-й раз. Наконец-то она у себя в номере. Ощупью добрела до кровати, села на край, понемногу стала собираться с мыслями. Уверяла себя, что полна отвращения, возмущения, разочарована. Мрачным неподвижным взглядом уставилась на четырехугольник слабого света, ночное небо в окне. Хотелось ругаться, хотелось плакать. Никогда уже не будет по-прежнему, и это трагедия. Потерян самый близкий друг, предательство. Пустые лживые слова. Внезапно она поняла, почему так перепугалась, убежала от Лиона, будто он не поцеловал ее, а покушался на убийство. Это настоящее. Такое чувство, словно наконец-то она дома. Она не желает возвращаться домой и не желает связывать себя любовью. Дом — это тупик, и любовь — тупик. Больше того, хотя признание это достаточно унизительно, пожалуй, она и не умеет любить. Будь она на это способна, уж, наверное, раз-другой осторожность ей изменила бы. Уж, наверное, хоть раз-другой в ней шевельнулось бы чувство посильней, чем снисходительное расположение к ее не слишком многочисленным любовникам. Джастине сейчас и в голову не пришло, что не случайно она выбирала любовников, ничуть не опасных для ее независимости, к которой она сама себя приучила и с которой прочно свыклась и уже считала, будто это у нее от природы.